Вы убили наших людей, но я готов обсудить с вами варианты компенсации. Если придем к соглашению, то ваш запрос будет удовлетворен. Вздохнув, бросаю взгляд на картинку трансляции. Приближающийся отряд еще достаточно далеко, есть время на то, чтобы объяснить ситуацию. Мы разделались с вашими вояками, подавив сопротивление. По-твоему, у нас будут проблемы с зачисткой селения, или поиском вашего хранилища? Стоит выдернуть из хижин десяток жителей, начав дробить им пальцы, как они выложат все, что нам нужно. А если появится кто-то из отсутствующих бойцов, мы просто их уничтожим. Сделав секундную паузу, продолжаю. Все, что нам нужно, доступ к компонентам экзов и другой техники, которые у вас имеются. Плюс, получить доступ к медотсеку. Окончательно громить общину и убивать всех солдат, которые сюда успеют вернуться, нам нет ровным счетом никакой нужды. Но если другого выбора не будет, мы именно так и поступим. Мужик хмуро смотрит на меня, оглядывается назад, пройдясь взглядом по зданиям центральной части, возвращает внимание на меня. Как я могу тебе верить? Вы явились из ниоткуда и начали убивать, а теперь просите допустить вас к боевым трофеям. Боевые трофеи? Интересная формулировка. Да, мы ударили первыми, не проведя разведку, но стоит учесть, что за нашими спинами долгий путь, который приучил сначала стрелять, а потом уже разговаривать. Только за счет этого, мы до сих пор живы. В глубине души, каждый из нас сожалеет о безвременно ушедших. При этом, мы без лишних раздумий убьем всех, кто окажется между нами и целью. Подумай, старик, сейчас твоя сакура потеряла несколько ветвей. Станешь упорствовать в своем заблуждении, и она будет срублена целиком. Хочешь ли ты такого исхода? Тихий голос Хара заставляет обоих местных повернуть головы. Когда самурай заканчивает речь, мужчина тяжело вздыхает. Микрофоны хорошо передают звук скрипнувших зубов. Решение явно дается ему непросто. Считайте, что мы договорились. Если вы даете слово, что не станете атаковать наших людей, то я обеспечу доступ к трофеям. Но вам нельзя будет ничего забирать с собой. Невольно хмыкаю. Забирать мы ничего и не планировали. Любую информацию можно скопировать. А куски старых экзов нам ни к чему. Договорились. Даю тебе слово, что мы не станем открывать огонь первыми. Если никто из ваших не атакует, то жертв больше не будет. Что произойдет в случае нарушения соглашения с вашей стороны, ты должен понимать сам. Судя по выражению лица, собеседник прекрасно осознает последствия. Я же снова проверяю диспозицию группы, что движется в нашем направлении. Они уже близко, еще чуть и выйдут к кольцу. Прикинув расклад, отдаю команду. Хэч, Уна, за мной. Остальные на старых позициях. Какие-то 15 секунд и я выхожу на более-менее широкую улицу, по которой шагает отряд во главе с Сайком. На всякий случай фокусируюсь на забрале шлема, убеждаясь, что группу действительно ведет он. Сам парень, увидев впереди меня, останавливается. Демонстрирует раскрытые ладони. Извини, что покинул вас во время боя, но я могу все объяснить. Мрачно усмехнувшись, интересуюсь. Что именно? Наличие у общины тяжелых экзов? Или лживость своей истории? Насчет последнего, это просто догадка. Но судя по тому, как меняется лицо парня за стеклом шлема, я угодил в цель. Я не лгал. Не знаю, что вам рассказали ублюдки из совета, но все сказанное было правдой. А про экзы я смолчал, чтобы вы не решили отступить. Но все ведь прошло успешно. Никто из ваших не пострадал. Он наблюдал за ходом боя. Интересно, как? Камер тут нет, других дронов тоже. Хотя, возможно, просто озвучил свое предположение. Мы могли понести потери, если бы не везение. А ты заранее знал, за кого нас примут. Могу поспорить, был уверен, что соплеменники будут стоять до конца и умирать. На это ведь был расчет, верно? Вижу, как пара человек, которые были в хвосте отряда, медленно отступают назад и, добравшись до ближайшей хижины, ныряют за нее. Видимо, своим сторонникам парень озвучил совсем другую и более воодушевляющую теорию. С высокой долей вероятности, наплел что-то об отряде, что посадит его на престол. Плюс, пообещал щедро раздать места во власти. Сайк начинает что-то отвечать, но я решаю, что пора прекращать тратить время. Парень подставил нас, в этом я полностью уверен. А если дать возможность, то он сможет проболтать еще пару часов. Что-что, а язык у него подвешен. Вырубив внешний динамик, даю короткую команду. Поехали. Из-за хижины рядом с головой колонны, вылетает фигура Уны. Удар стилета насквозь пробивает голову Сайка. Второй вонзается в другого бойца, облаченного в экс. Третий благоразумно пытается ретироваться, но делает это не слишком успешно. Девушка достает его ударом в затылок. Остальные устремляются назад, но сталкиваются с Хычем, который открывает огонь сразу из двух пистолет-пулеметов. Калибр такой, что повредить кому-то из нас не может. Так что якудза ничем не стеснен, вовсю поливает местных свинцом. Через считанные секунды на металлическом полу остаются только трупы. Усмехнувшись, разворачиваюсь и шагаю назад. Вот в поле зрения появляется все тот же мужик, рядом с которым застыла девушка. Остановившись, озвучиваю очевидное предложение. Теперь время взглянуть на ваши реликты, или трофей. Он задумчиво кивает и косится в сторону девушки. Сначала я бы хотел обсудить условия нашего сотрудничества. Серьезно, его совсем не смущает наше преимущество в уровне бронированности и огневой мощи. По-моему, мы только что все проговорили. Если хочешь отправиться следом за погибшими, а заодно обречь свою общину на гибель, можешь пытаться нас заболтать. Нет, показывай дорогу. Какое-то время мужик колеблется, видимо, не привык выступать с позиции слабого. В конце концов взмахивает рукой: «Следуйте за мной, но помните, вы обещали не убивать наших людей. На всякий случай напоминаю об еще одном условии. Если они сами не станут проявлять агрессию». Тот кривит губы, но решает не комментировать эту фразу. Вместо этого разворачивается и молча шагает. Правда, не в сторону центрального комплекса зданий, а совсем в другом направлении. Выглядит немного странно. Я предполагал, что реликвии хранятся где-то в правительственном комплексе. Хочу было задать вопрос по этому поводу, но после короткого размышления, решаю, что лучше будет проследовать за ним и посмотреть, куда нас выведут. Как скоро выясняется, мы идем к стене зала. Когда оказываемся совсем рядом, мужчина останавливается, указывая рукой на одну из ее секций. Вход здесь. Напомню, что вам нельзя ничего забирать. Надеюсь, вы не станете нарушать этот пункт. Постояв еще пару секунд, с мрачным видом приближается к стальной переборке и прикладывает к ней руку. Хм, это же замаскированный сканер биометрии. Выходит, какие-то технологии здесь все еще в рабочем состоянии, несмотря на общую атмосферу упадка. Кусок металла, который раньше ничем не выделялся на фоне остальных, с легким скрежетом отъезжает в сторону, а в проходе открывается вид на помещение, заставленное стеллажами. Первое мгновение внутри темно, но почти сразу после открытия двери вспыхивает свет, позволяющий оценить ситуацию. Размеры прохода более чем достаточны, чтобы там прошел человек в экзоскелете. Габариты самого хранилища тоже кажутся достаточно серьезными, но отправляться внутрь в полном составе не имеет смысла. Уна со мной, остальным занять оборону. За главного Харр, пока нас не будет, обеспечьте лечение Санры. Слышу в наушнике подтверждение, и через несколько секунд переступаю порог открывшегося зала. Глава 18. Первое впечатление, нас жестоко обманули. Я ожидал увидеть пусть потрепанные и изрешеченные, но все же целые экзоскелеты. А сейчас становится понятно, что фраза про остатки экзов не была преувеличением. В основном здесь и правда обломки брони, плюс отдельные ее компоненты, вроде шлемов. Зато их много, я насчитываю 16 громадных двухъярусных стеллажей, каждый из которых забит до отказа. Интересно, сколько полегло людей, чтобы осколки их боевой брони могли занять столько места? Навскидку, человек 50, а может и больше. Бросив взгляд на Уну, уточняю: есть какая-то информация? Стоящая в проходе девушка поворачивает голову. Сначала надо запитать. Батареи давно сдохли, придется подключать к своим. К счастью, знаний, заложенных в матрицу девушки, с лихвой хватает на то, чтобы реализовать несложную схему. Минус только в том, что приходится подключать каждый компонент по отдельности. Это вынуждает тратить массу дополнительного времени. После того, как через ее руки проходит больше десятка кусков экзов, а результата все еще нет, наступает легкое разочарование. Наконец в наушнике слышится голос девушки: «Тут что-то есть. Два рабочих накопителя с данными». Расшифровываю. Удовлетворенно выдыхаю. Хорошо, теперь осталось немного подождать и получить первую порцию информации. Конечно, еще вопрос, насколько полезной она окажется. Но если на каждые 10 компонентов нам будет встречаться по одному накопителю, что-то ценное мы все равно найдем. Пока жду, прохожусь между стеллажами, более внимательно оценивая реликты. На одном из кусков брони действительно замечаю надпись, обозначающую принадлежность к 10-му легиону, а потом мое внимание привлекает шлем. Первые несколько секунд не могу понять, почему глаз зацепился именно за него. Вроде ничего странного тут нет, обычный шлем, частично поврежденный, с парой торчащих кусков кабеля. Как будто кто-то просто оторвал его от остального экзоскелета. Наконец в голове что-то щелкает. Форма. Шлем не похож на те, которые я привык видеть на экзах. Вытянутый в высоту, с полосой металла, разделяющий стекло и странным хреновинами по бокам. Раньше я таких точно не встречал. Готово. Есть аудиозаписи видео. Поворачиваюсь к ней. Запускай. Мгновение и в наушнике слышатся голоса. Начать девушка решила с аудио. Мы должны вернуться назад и рассказать всем. Легионы должны знать, что им лгут. Отставить, Центурион. Нам не открыть шлюзы с этой стороны. А с той никого не осталось. Валькс все еще там. Уверен, он жив. Если найдем способ связаться с ним, он распечатает проход. Ты же сам видишь, где мы, командир. Вся наша жизнь оказалась ложью. Хочешь, чтобы наши братья продолжали умирать? Во имя чего? Зачем? Ты помнишь, зачем мы сюда отправились? Почему восстали против консула? Нужно понять, где мы и найти способ выбраться. Только тогда мы сможем помочь остальным. Секунд 20 слышно только легкое потрескивание. То ли они молчали, то ли эта часть записи не сохранилась. Потом наушник наполняется звуком голоса. Они повсюду. Я потерял 11 человек. Этих тварей слишком много. Занять круговую оборону, Центурион. Держитесь. Я не могу отправить помощь. Все когорты завязли в бою. Мы не протянем долго. У меня осталось меньше 30 легионеров. А монстры прут целыми волнами. Снова тихий шелест. И очередной восстановленный кусок записи. Всем легионерам, которые меня слышат, от второй когорты осталось 5 человек. Помните, что мы погибли с оружием в руках. Расскажите об этом всем. Прощайте. Все. Еще несколько секунд тишины и запись обрывается. Судя по всему, твари добрались до уцелевшей пятерки бойцов, благополучно отправив их на тот свет. Следом она запускает видео. Первый кусок записи – фигуры солдат, закованных в экзы, которые рассредотачиваются по залу, заполненному промышленными конструкциями. Бойцов много, навскидку не меньше сотни. Дальше идут несколько частей видео, в которых тоже демонстрируются залы и коридоры, в которых присутствуют солдаты. Следующий отрывок заставляет встрепенуться, легионеры ведут бой, расстреливают громадные туши, которые бросаются на них из тоннелей. Судя по тому, что я вижу, уровень экипировки у этих парней был неплохим, вплоть до того, что некоторые использовали ракеты. Но и противник им попался серьезный. Массивные разноформатные монстры, которые добирались до солдат, несмотря на шквальный огонь, ведущийся почти в упор. Чем закончился этот бой, увидеть не получается, видео обрывается раньше. Дальше мы просматриваем еще пару моментов, снятых в переходах, а последний кусок видео показывает картинку с несколькими бойцами, которые пытаются соорудить что-то вроде защищенной позиции в центре большого зала, уставленного станками. Судя по состоянию экзоскелетов, это далеко не первый их бой, а численность легионеров наталкивает на мысль, что где-то в этом промежутке прозвучало последнее обращение Центуриона. Когда запись заканчивается, слышу голос Уны. Легионеры, которым лгали, республиканцы. Чем они там занимаются, наверху? Печально усмехаюсь. Элементарная логика подсказывает, что воюют. Сложно сказать, какое обоснование вкладывают им в головы. Но создатели комплекса наверняка что-то придумали. Правда, смысла я в этом не вижу. Но у неизвестных, отдавших приказ о переформатировании ярусов, видимо, имеется какая-то своя логика. Узнаем, когда пробьемся наверх. Ищи дальше. Тут должно быть что-то еще. За следующие полчаса мы находим еще десяток записей, которые показывают одну и ту же картину, только с разных углов. Легионеры, которые массово входят на территорию сектора и через какое-то время подвергаются атаке, после которой не остается никого живого. Что интересно, есть пара записей от лиц республиканцев. И если судить по ним, то они вошли сюда вместе с 10-м легионом, фактически в статусе союзников. Плюс очевидным становится тот факт, что прорвавшиеся в сектор бойцы оставили за спиной массу людей, не подозревающих о реальном раскладе. Один из декурионов, чье аудио мы прослушали, дважды упоминает, что оставшиеся наверняка считают 10-й легион предателями. Острота реакции на новые находки быстро снижается. Да, каждая порция данных дает нам свежие детали, но глобально ничего нового мы не слышим. Одно и то же, все меняется, когда Уна берется за стеллаж, на котором лежит странный шлем. С третьей попытки находится сохраненное аудио, которое она немедленно запускает. И через секунды мы уже вслушиваемся в слова, которые озвучивает хриплый женский голос. 15-й день экспедиции. Мы потеряли 7-рых, но нашли этих ублюдков. Они разместились в самом центре экспериментальной зоны номер 11. Думают, что могут укрыться от нас после того, как убили Серцена. Жалкие твари. Мы достанем их. Любой ценой. Конец записи. Дальше идет кусок с очень плохим качеством. Не получается разобрать даже отдельные слова. Наконец снова звучит внятная речь. 20-й день экспедиции. Нас осталось трое, но мы уже на их пороге. После ночевки войдем на территорию экспериментальной зоны и доберемся до этой парочки выродков. Я освежую их сама, потом засуну в биореактор, подлечу и повторю процедуру. Твари будут страдать. Мы отомстим за Серцена и наш уничтоженный проект. Конец записи. Щелчок и запись переключается на следующий отрывок. Только на этот раз голос звучит куда более устало. Я бы даже сказал, отчасти безнадежно. 22-й день экспедиции. Эти уроды окопались слишком хорошо, выбраться живой вышло только у меня. Но это не значит, что у них получится выжить. Как только доберусь до станции связи, дам знать на 9-й ярус. Наши уже должны были добраться до центра управления. Оттуда пришлют помощь. Обязательно. Конец записи. На этом аудио заканчивается окончательно. Интересный расклад. Фраза о паре ублюдков, засевших посреди какой-то экспериментальной зоны, сразу наталкивает на мысль о наших целях. Слишком уж похоже. Сомневаюсь, что на этом ярусе есть еще двое парней в похожей весовой категории. Правда, цели указателей слишком мало. Где искать эту экспериментальную зону под номером 11? О какой станции связи речь? Кто такие наши и куда именно они должны были добраться на 9-м ярусе? Мы получили новый пакет информации, но вместе с ним и пачку свежих вопросов. Уна ищет дальше. Методично обрабатывает компоненты экзов на стеллаже, где оказался шлем. Проверяет и его, но внутри устройства нет ни одного целого накопителя. Зато обнаруживает один уцелевший в куске нагрудника. Снова аудио, экзоскелеты в принципе фиксируют все, что делает владелец, сохраняя данные. Очистка происходит либо автоматически, при заполнении носителей, либо по команде пилота. На этот раз слушаем разговор двух мужчин, и судя по контексту, они явно ведут его на приватном канале связи. Жалко, что уцелели лишь отдельные части. Слушай, может нахер его, Дарри сдох вчера, тренный Марсон позавчера, если так пойдет дальше, мы тут все поляжем. И что, думаешь она даст просто так уйти? Баба, у которой забрали ее любимый хер, это зверь, тем более такая, как Иса. Заикнешься, что хочешь свалить, сдохнешь. Можно слинять тихо, пока все будут спать. К моменту, как раздуплится, будем уже далеко. А дальше, как ты собираешься убраться отсюда? Коды только у Айсы. Если она вообще не врет, может нет никаких кодов и эта миссия в один конец. Шипение. Твою мать. На самом интересном моменте, я бы с радостью послушал их план по выходу из сектора. Через какой-то промежуток времени снова звучат голоса. Думаешь, Серцан серьезно переживал по поводу нашей судьбы? Он просто в край долбанулся и захотел подгрести всю власть под себя. Как же, самый крутой инженер, который появился одним из первых, и тут его задвигают на вторые роли. Да кто его задвигал? Мы сами выбрали представителей с равным правом голоса. Серц был таким же, как все. Вот именно, таким же, на одной ступени с теми, кто, по его мнению, должен был отдавать честь или кланяться в ноги. Он потому и отправил 7 вагонов вниз, на верную смерть, разом избавился от конкурентов. У меня только один вопрос, зачем он решил задержаться на этом ярусе? Тут же ни хрена нет, только гребаное производство, которое нам вообще ни к чему. Отправился бы с остальными, выжил. Какая сейчас разница, зачем он остался? Факт в том, что его убили, и весь план полетел коту под хвост. А если мы продолжим выполнять приказы этой шизанутой суки, то точно так же сдохнем на этом гребаном ярусе. Запись снова прерывается. На этот раз с концами, больше извлечь ничего не получается. Жаль, хотя и эти данные позволяют детализировать ситуацию. Во-первых, мы слушали разговор инженеров, Это очевидно. Во-вторых, некий Сырцан отправил вниз 7 транспортников со своими коллегами, среди которых, вероятно, были и родители Анта. В-третьих, та парочка, что обосновалась на 7-м ярусе, отправила новоявленного диктатора на тот свет, из-за чего по их душе явилась его партнерша с отрядом экипированных бойцов, и она явно собиралась связаться с другими инженерами на 9-м ярусе. Тут уже возникают ассоциации с Санлиндом. Вполне вероятно, где-то там находится Эрзер, если он вообще жив. Еще раз прокручиваю все услышанное в голове, стараясь вычленить важную информацию. Но тут вклинивается Уна, сообщающая, что нашла компонент карты. Он далеко не первый, по-моему, 7-й или 8-й. Разница в том, что на этом отображен кусок той самой экспериментальной зоны, куда направлялся отряд Эйсы. Сравниваю с картой, которую передал нам Сайк, но тактический компьютер не находится в падении. Ладно, попробую получить расширенную версию от местных, как мы тут закончим. Тратим еще около часа на проверку всех оставшихся компонентов, но больше ничего интересного не обнаруживается. Невнятные обрывки аудио и видео, на которых полностью отсутствует ценная информация. Из полезного, только части карты, которые мы сохраняем. Схема помещений тут точно не могла измениться, по ним можно ориентироваться. Покидаем хранилище с чувством полностью выжатого мозга. Ожидание и поиск информации порой изматывают куда больше, чем фаза активного боя. Там все просто, вот враг, вот ты. Задача – убить его, пока он не убил тебя. В отличие от разбора и анализа обрывочных данных, снаружи обнаруживается целая делегация местных. Помимо мужика и девушки, которые были изначально, еще десяток человек, которые что-то тихо обсуждают между собой. Отрубивший внешние динамики Хар докладывает о входе на территорию общины торгового отряда. Плюс, подтянулась еще одна группа бойцов в экзах, но агрессивных намерений они не демонстрируют. Даже держатся на противоположном конце зала. Разбираюсь с последними вопросами, требую от мужика, который назвался Райпаном, полную карту окрестностей. Экза у него нет, но на мой взгляд, информация точно должна иметься у кого-то из бойцов, либо на внешних носителях. Как быстро выясняется, верным оказывается второй вариант. Райпан, оказавшийся одним из старейшин, посылает кого-то за планшетом и как только тот оказывается у него в руках, передает нам максимально детализированную карту второго этажа сектора, по крайней мере той его части, которую они изучили. Сразу запускаю сравнение, и на этот раз компьютер Экза выдает точное совпадение. Правда, та территория, которая у Эйсы отмечена, как экспериментальная зона 11, здесь называется рейдовой зоной, под таким же номером и залитая красным цветом. Пройдясь взглядом по приличного размера площади, состоящей в основном из громадных залов, поворачиваю голову к Райпану. Что такое рейдовая зона, и почему 11-я обозначена красным? Вторая часть вопроса обусловлена наличием на карте других рейдовых зон, которые подсвечены совсем другими цветами. Серые и желтые оттенки, среди которых иногда встречаются варианты синего с фиолетовым. Красным обозначена только 11-я. Старейшина тяжело вздыхает. Вы, похоже, и правда издалека. Рейдовые зоны – территории охоты на монстров. Это мясо и награда из торгового терминала. Туша идет в дело, а голову мы сдаем. Хм, только сейчас до меня доходит, что тут ведь и правда есть торговля. Несмотря на отсутствие управляющего, то есть терминалы могут работать даже при том, что в секторе нет вездесущего биокомпьютера. Кто тогда управляет этой системой? Откуда вообще берутся награды и как выбирается ценность той или иной добычи? Почему 11-я отмечена красным? Снова вздыхает, покосившись на остальных. Это же очевидно. Там охотников ждет максимальная опасность. Награды тоже обычно выдают серьезные, но запросто можно сдохнуть. Озвучиваю еще пачку вопросов, вытаскивая из него всю доступную информацию по рейдовым зонам. Как выясняется, монстры там водятся самые разнообразные. В основном преобладают разные варианты рептилий или змей, как минимум в тех, что поблизости от их общины. Что именно может находиться в 11-й, он не знает. Еще один интересный момент, там имеется почва и растительность. Конкретный формат разнится от одной рейдовой зоны к другой, но какое-то подобие биосферы есть везде. Что касается торговых терминалов, то они разбросаны по всему ярусу. Есть те, которые предполагают покупку товаров за монеты. Другие выдают те самые монеты в обмен на головы убитых монстров. То есть какая-то товарно-денежная система, контролируемой электроникой, имеется и здесь. На всякий случай сразу уточняю у Храна, нет ли у него доступа к ней. Деньги и товары, которые здесь предлагают, нам пока ни к чему. Но ситуация может развернуться в любую сторону. Ответ робота отчасти расстраивает. Если верить его словам, то торговая система не предусмотрена изначальным планом Яруса. Соответственно, и доступ к ней отсутствует. Плюс, вся инфраструктура, заточенная под персонал, сейчас деактивированы. Так что возможности хранителя можно смело назвать околонулевыми. Закончив с переговорами, прохожусь взглядом по окрестностям, где из хижин уже показываются местные жители, решившие взглянуть на происходящее. Делать нам тут больше нечего. За то время, что мы провели в хранилище, Санра успела побывать в медстанции, рана полностью вылечена. Другие вопросы тоже решены. Уходим. Кажется, мы нашли цель. Глава 19. После того, как покидаем территорию общины, веду группу дальше. Останавливаюсь спустя пару километров, убедившись, что за нами не ведется наблюдение. С высокой долей вероятности, оставшимся в живых старейшинам сейчас не до того, им нужно стянуть всех оставшихся солдат, чтобы прикрыть границы поселения. Но полностью исключать возможность слежки все равно нельзя. Кратко пересказываю все, что мы узнали. Когда заканчиваю, слышу голос Хыча. Значит, мы наконец порвем этих сук. Вот они и удивятся. Сразу после него вклинивается Уран. Я бы не рассчитывал, что все будет просто. К ним пыталась прорваться группа хорошо вооруженных инженеров, у которых тоже были экзоскелеты. В итоге они не справились. Слышу, как хмыкает якудза. Их было всего трое. Нас больше, и стволы у нас получше. По поводу последнего, я бы с ним поспорил. На обрывочных видео было видно, что отряд Исы был неплохо экипирован. Другое дело, что они могли добраться туда с ограниченным боекомплектом. Как ни крути, группа потеряла энное количество людей до того, как подобрались к цели. Значит, инженеры прошли через ряд столкновений и, само собой, щедро расходовали боеприпасы. Плюс, их действительно было трое. И несмотря на хорошее вооружение, ничего напоминающего тяжелый эксцентр ни у кого в отряде не было. Тройка бойцов – это совсем небольшой отряд с жесткими ограничениями в плане тактики. К тому же стоит одному выбыть из строя, как остаются двое, что еще сильнее осложняет ситуацию. Хочу предупредить, что внутри экспериментальных зон существовали самые разнообразные программы. Результат некоторых из них может быть весьма смертоносным. А если допустить, что их базовые установки кто-то вмешался с целью повысить эффективность результата, то итог может быть вовсе непредсказуемым. Хранитель вносит свою нотку пессимизма. Я же рассматриваю карту, прикидывая маршрут. До нужной нам территории не так далеко. Плюс этого этажа, наличие просторных тоннелей, которые редко находятся под контролем общин. Для этого нужно слишком много ресурсов, да и защищать их сложно. Куда проще и эффективнее расположить поселение в стороне от основных транспортных коммуникаций. Поэтому мы можем спокойно использовать их для передвижения. Конечно, остается риск столкнуться с кем-то из местных, но судя по контексту нашей беседы с Райпаном, спонтанные столкновения являются здесь редкостью. Обычно люди предпочитают мирно расходиться, экономить ресурсы экзов, которые используются для вылазок в рейдовые зоны. Исключение – открытые военные действия. Но единственные, кто может посчитать нас врагами, это община, оставшаяся за спиной. А они сейчас точно не в той ситуации, чтобы разворачивать охоту за нашими головами. Даже если захотят, у них нет такой возможности. А раскрывать состояние своей обороны соседям – они явно не собираются. Вывод: нужно выйти к границам рейдовой зоны и провести разведку боем, оценив ее потенциал, после чего действовать по обстоятельствам. Как по мне, единственно возможный план с учетом обстоятельств. Другой вариант – забыть об этой парочке и двигаться дальше, пытаясь отыскать выход из сектора. Но что-то мне подсказывает, на этот раз возможность подъема будет завязана как раз на них, двоих дезертиров со статусом инженеров. Жаль, с нами нет Анта. Его присутствие могло бы упростить ситуацию. Окинув отряд взглядом, начинаю говорить, перебив Хыча, который решил что-то ответить Храну. Мы выдвинемся к границе рейдовой зоны и проведем разведку. Дальше все зависит от ее результатов. На секунду сделав паузу, добавляю. Хран, у тебя есть что полезное по рейдовым зонам? Может быть, информация по экспериментальным программам, которые там реализовывались? Есть старые данные, которые могут быть уже не актуальны. Сейчас переброшу в общую сеть. Через пару мгновений приходит пакет информации. Пока просто сохраняю его. Просмотрю, пока мы будем на марше. Даю группе еще несколько минут на отдых, после чего даю команду выдвигаться. Судя по карте, путь нам предстоит не близкий. Чем раньше отправимся в дорогу, тем лучше. Особенно, если учесть, что в любой момент может возникнуть препятствие в виде агрессивных местных. Впрочем, как становится понятно спустя час нашего неспешного бега по тоннелям, вероятность сюрпризов невелика. Мы встречаем несколько групп людей без серьезной экипировки и два небольших отряда в экзах. Первые не представляют для нас никакой угрозы, а вторые спокойно проходят мимо, держась около противоположной стенки тоннеля. Либо тут и правда стараются не рисковать попусту оставшейся техникой, либо они здраво оценивают свои шансы на победу. К слову, если отталкиваться от слов Райпана, новые экзы у них практически не появляются. Максимальная награда, которую можно получить после рейда, это запчасти к имеющимся. Хотя чаще выдают батареи или боеприпасы. Так что, ремонт зачастую выполняется за счет разборки старых моделей. Это объясняет ситуацию с экзоскелетами. Как их общую изношенность и кустарные доработки, так и тот факт, что эта рухлядь еще на ходу и сохранила какую-то боеспособность. Надо отдать должное местным механикам, в некоторых случаях они работают крайне эффективно. Как пример, тяжелые экзы огневой поддержки, с которыми мы столкнулись. Не будь у нас разведывательных дронов и ракет, сложно сказать, как сложилась бы ситуация. Возможно, группа понесла бы потери. Поняв, что уровень угрозы в тоннелях невысок, открываю файл, присланный хранителем. Множество страниц текста, с формулами и технической информацией. К счастью, к каждой программе имеется краткое описание, по которому можно сделать какие-то выводы. Спустя 20 минут приходит понимание, что мы можем столкнуться с чем угодно. Не знаю, для чего именно было запускать исследовательские проекты подобной направленности, но если предположить, что их результаты сейчас бродят по рейдовым зонам, ожидая охотников, то мне становится жаль последних. Скрещивание генокода разных видов, повышение агрессивности, внесение изменений, увеличивающих боевой потенциал, реконструкция видов, которые давно вымерли, и их использование в качестве базы для создания мутантов, использование генетического кода обезьян с целью повышения разумности. С трудом понимаю, как они удерживали в одном флаконе гены животных, которые критично отличаются друг от друга. Например, те же самые обезьяны и рептилии, по идее, их ДНК не может присутствовать в рамках одного живого объекта. Но разработчики программы каким-то образом добились их совместного использования с целью симбиоза. Как, встряхнувшись, усмехаюсь, ты застрял посреди громадного комплекса, где десятки, а то и сотни миллионов людей варятся в собственном соку, брод. Но при этом искренне удивляешься специфике генетической программы. Серьезно, стараясь отвлечься, разворачиваю карту, изучая объект, к которому мы направляемся. Около 60 громадных залов, которые должны быть наполнены растительностью и жаждущими нашей крови монстрами. Каждый соединяется с соседним, как минимум десятком переходов. То есть в этом плане проблем не будет, нет какого-то одного коридора, где можно устроить засаду. Противник предположительно находится где-то в районе центра. Грубо говоря, на территории нескольких залов, которые можно отнести к ядру этой зоны. С точки зрения безопасности, резоны очевидны, штурмовой группе потребуется пройти через массу препятствий, чтобы добраться до цели. Не совсем понятно, как они там обосновались в техническом плане. На карте нет никаких конструкций, в которых можно укрыться. Хранитель тоже ничего не сообщает, он в целом располагает не самым большим объемом данных о технологическом оснащении экспериментальных зон, которые теперь стали рейдовыми. Еще меня тревожит возможность вмешательства со стороны этой парочки. Скорее всего, именно они влезли в нашу первую беседу с местным роботом. Систем наблюдения здесь нет, но возможно, у бывших инженеров есть свои способы наблюдения за ситуацией. В конце концов, они здесь уже давно, и на мой взгляд, должны были приложить все усилия для обеспечения своей безопасности. То есть вполне могут отслеживать наши перемещения. И если окажется, что у них есть какие-то рычаги влияния на местную фауну, нам придется тяжело. Хм, если подумать, в ситуации с инженерами есть нестыковка. Анто был молодым пацаном. Сколько времени его родители провели на нулевом ярусе? 25 лет, 30. пусть даже 40 или 50 лет, все равно это никак не стыкуется с моментом переформатирования логики работы комплекса. Получается, инженеры были отправлены на нижние ярусы позднее. Но почему, вернее, более правильно спросить, как так вышло? Комплекс критично изменился около 1000 лет назад, где они были все это время? Или это энное поколение новых инженеров, которые унаследовали статусы, как Анта? Сколько я не обдумываю этот момент, не могу прийти к однозначному выводу. Собственно, пока я даже не могу предположить, откуда эти инженеры изначально взялись, где начался их путь, явно не на этом ярусе, и не на девятом, куда должна была попасть их основная часть, восьмой, но судя по найденным данным, там живут парни с промытыми мозгами, которые находятся в состоянии перманентной войны. Маловероятно, что технические специалисты пришли оттуда, а на всех остальных мы уже были, и ни разу не слышали об инженерах. Странная херня, непонятная, остается вероятность, что они банально размещались на территории другого сектора, были там, куда мы не добрались, потому и нет информации. Но если это парни, которые располагают широкими полномочиями, с возможностью относительно свободно перемещаться между ярусами, для них должны были выделить какую-то обособленную территорию, наверное. Вздохнув, обрываю свои размышления. Набрасывать версии можно бесконечно, как и ставить вопросы. Лучше сосредоточиться на том, чтобы получить живой источник информации, который выложит нам все, что знает, и ликвидирует хотя бы часть белых пятен во всей этой истории. Пока же мы продвигаемся дальше, весьма неплохим темпом, опережая график, который я сам себе набросал. Немного удивительно встречаться с отрядами людей и расходиться с ними в абсолютно спокойном режиме. Каждый раз мозг принимается кричать, что по нам вот-вот откроют огонь и лучше бы ударить первыми. Приходится сдерживать инстинкты, чтобы и правда не отбить очередь в проходящих, совсем недалеко, местных. Когда проходим чуть больше половины пути, до меня доходит еще один простой факт. Я не задал Райпану один из ключевых вопросов. Как к ним попали эти экзы? С легионерами все понятно. Они объявились на ярусе еще давно, когда там были стражи и масса оружия, и все благополучно сдохли. С отрядом инженеров все не так очевидно. Матеря себя, уточняю, не интересовался ли кто-то этим моментом. И с облегчением вздыхаю, услышав хра. Самурай самостоятельно расспросил старейшину, выяснив все детали. Принимается рассказывать и по мере изложения фактов, я понимаю, что ясности они добавят немного. Как выяснилось, инженеры объявились у них около 80 лет назад. Тот самый отряд Айсы, чьи компоненты экзов оказались в общине. Как именно они попали на ярус, никто не знает. Более того, у местных вовсе нет информации о том, что находится на третьем этаже. Контакты тоже отсутствуют. Из того, что они могут подтвердить, чужаки пошли напролом, не ведя переговоров. По крайней мере сначала. После того, как местные подняли свои отряды в ружье и стали встречать их в полной готовности, позиция поменялась. Но теперь разговаривать не захотели уже лидеры общин. Сошлись на том, что с отрядом отморозков надо действовать так же, как они с ними. В итоге, отряд прорвался к той самой рейдовой зоне 11 и его остатки вошли внутрь. Наружу вывалилась только Айса. Как ее охарактеризовал сам Райпан, бешеная баба, которая совсем потеряла контроль после своей неудачи. Впрочем, ее ярости и ресурса их захватило, чтобы удалиться достаточно далеко от границ рейдовой зоны. Но в конце своего пути, она нарвалась на отряд их общины, который участвовал в охоте на чужаков, смогла его размолотить и прорваться внутрь, на территорию самого поселения. Как результат, они потеряли больше сотни гражданских и около 20 бойцов, прежде чем смогли справиться. Да и то, лишь по той причине, что у Айсы закончились боеприпасы и она полностью перешла на холодное оружие. В качестве трофеев, общине достались остатки ее экза, плюс экзоскелетов, переданные союзниками. Как ни странно, но другие общины решили учесть потери и передали им еще два комплекта боевой брони. Соглашение с теми, кого местные прозвали техниками, было заключено позднее, когда в секторе появился еще один отряд, два десятка бойцов, требующих отдать им тела погибших. Тогда они пообещали, что просто заберут трупы и исчезнут, больше никогда не появившись. Местные решили, что лучше договориться, чем устраивать еще одну кровавую бойню, безвозвратно расходуя технические ресурсы. Что касается трофеев, большая часть пошла на запчасти, а то, что нельзя было использовать, было упаковано в хранилище. Забавно, но судя по всему у Райпана полностью отсутствовало восприятие трофеев, как реликтов или чего-то подобного. То ли старейшины относились к добыче по-разному, то ли Сайк лгал и тут, пытаясь создать у нас нужную картину. Впрочем, сейчас это уже не так важно. Ценность представляет информация о времени их появления в секторе. 80 лет назад. Значит, инженеры действительно отправились в путь недавно. И солидная их часть поднялась в 9-й сектор, где должен располагаться Санлинд. Но он, опять же, существует давно. Скорее всего, если подумать, то Эрзер тоже исчез в недавнем прошлом. Есть вероятность, что таинственное поселение 9-го яруса появилось в недалеком прошлом. Твою же дивизию. Слишком много гребаных загадок, и слишком мало фактуры, на которую можно опереться при анализе. Расходимся с еще одним отрядом в Экзах. Этот выглядит внушительнее, чем все, что мы видели раньше. Трое в тяжелой броне, у одного из которых есть крупнокалиберный пулемет, а двое других вооружены штурмовыми комплексами. Плюс 12 бойцов во вполне приличных экзоскелетах, которые явно поддерживаются в форме. Сойдись мы в схватке с этими парнями, и единственным преимуществом станут ракеты Санры. Плюс разведывательные дроны, если бой будет происходить на открытой местности. В отличие от других, эти проявляют к нам сдержанный интерес. Поворачивают головы, разглядываю отряд. А вид роботов и вовсе заставляет их притормозить, чтобы оценить их более внимательно. Правда, попытки установить контакт не предпринимают. Вспомнив про расклад с отрядом Айсы, оглядываюсь вслед группе бойцов, быстро удаляющихся от нас. В тот раз инженеров встретили во всеоружии. Да, дров они наломали куда больше, чем мы. Но в любом случае, все местные общины разом поднялись на бой, организовав сопротивление. А сейчас, на нас не обращают внимания. Хотя мы пошли по похожему пути, атаковали одно из поселений, перемолотив немало солдат. Да и гражданских зацепили. Странно. Конечно, Райпан мог сдержать слово и не проинформировать соседей, либо выдать им другую версию событий, пустив пыль в глаза и убедив, что община сохранила достаточно экзов. Другой вариант – поменялись лидеры и нет прежнего единства. Или нас сочли не настолько отмороженными, чтобы вбухивать массу ресурсов в противостояние. Особенно, если прикинуть, какое количество вражеских экзов мы можем уничтожить в процессе. Еще несколько часов неспешного бега, и мы наконец оказываемся поблизости от рейдовой зоны. Мышцы ломит от длительной непрерывной нагрузки, несмотря на массажные системы экза и периодические инъекции бодрящей химии, тело изрядно вымоталось за время марш-броска. Зато мы совсем рядом. Финальный километр по широкому пустому тоннелю, и отряд вываливается в просторный зал. Что интересно, мы тут не одни, я вижу около стены фигуры двух человек в экзах. Рядом с ними, еще десятка-два пустых комплексов боевой брони и такое же количество пилотов. Некоторые бросаются к своим экзоскелетам, другие замерли на месте, рассматривая нас. Приказы, шеф, валим их, пока не пришли в себя, или как? Глава 20. Вопрос Хача ненадолго ставит в тупик. На автомате едва не отвечаю, что мол да, рвем их. Даже открывают рот, чтобы отдать приказ, но каким-то чудом сдерживаюсь. Спокойно, если не откроют огонь первыми, не атаковать. В наушнике слышится чуть разочарованный голос экс-мафиози. Понял, шеф. Шагаю к чужому отряду, параллельно оценивая их. Экзы выглядят не самым лучшим образом, но их много. Насчитываю 24 штуки. Если учитывать вооружение, среди которого несколько пулеметов и гранатометы, по местным меркам это серьезный отряд, который однозначно собрался зайти в ту же самую рейдовую зону. Худощавый мужик с тремя шрамами на правой щеке, взмахивает рукой и рявкает, отдавая команду. Результат виден сразу, трое остаются в экзах, присоединившись к часовым. Остальные выбираются обратно, разглядывая нашу группу. Подойдя ближе, останавливаюсь в шагах в 10 от них, запрашиваю статус командира чужого отряда, управляющий 2 ранга. Интересно, прохожусь по паре бойцов, повторяя процедуру. У них оказываются другие статусы, работники разного ранга. Выглядят статусы странно, но судя по всему, здесь предполагалось развернуть склады. Отсюда и такие должности. В голове сразу появляется вопрос по поводу того, как именно они получают свои статусы. Биокомпьютера тут нет. Кто их выдает, по каким критериям. Впрочем, если и переключаться на эту тему, то позже. Сейчас нужно разобраться с базовыми моментами. Наш отряд собирается войти в рейдовую зону. У вас, Как я понимаю, такие же планы. Это вызовет проблемы, тот кривит губы в странной усмешке. Какие проблемы? В 11-й зверья хватит на всех. Основной момент – не сдохнуть. Отмечаю, что позы его бойцов становятся куда более расслабленными. Судя по всему, они ожидали несколько иного развития событий. Стоящий сбоку от лидера группы черноволосый азиат немного продвигается вперед. Когда вы планируете выдвинуться? Мы входим через пару часов. Не совсем понимаю, в чем смысл вопроса. Но возможно этим парням этот момент кажется важным. Через 7-8 часов. Тот удовлетворенно кивает и косится на командира. Тогда мы никак не пересечемся. Популяция райзеров успеет смениться. Пока раздумываю, как лучше ответить, начинает говорить их командир. Ты на их вооружение посмотри, Найн. Они не за райзерами пришли, а за дичью покрупнее. Проходится задумчивым взглядом по нашим фигурам. Но это уже не наше дело. Я райз, командую этим отрядом. Если вы не собираетесь ударить нам в спину, то проблем не будет. Пару мгновений прикидываю, стоит ли продолжать беседу, чтобы выжать из них больше информации. В итоге определяюсь. Брод, командир группы, мы здесь не для боя с людьми. По крайней мере, точно не с вами. Разворачиваюсь, чтобы отправиться на противоположный конец зала, но тут звучит еще один голос, крепко сбитая девушка, которая хмуро разглядывает нас. Откуда вы? Из какой общины? Поворачиваю голову, упирая в нее взгляд. Она же продолжает. У вас странные статусы. Инспектор и помощники, я такого раньше не видела. Да и роботов ни у кого нет. Райц тяжело вздыхает, а на лице азиата появляется выражение глубокой скорби. Могу поспорить, это не первый случай, когда она подставляет отряд. Вероятность того, что остальные не запросили наших статусов, близка к нулю. Ну а роботы бросаются в глаза, сами по себе. Разница только в том, что другие понимают, с непонятным и хорошо вооруженным отрядом, который располагает парой роботов, лучше не связываться. Как минимум, не стоит вот так в лоб задавать вопросы о том, кто они такие. Глянув на нее, почти автоматически уточняю. А есть какая-то разница, откуда мы? Конфликта между нам нет. Причины расходовать боеприпасы отсутствуют. Та недовольно морщит лоб и, судя по выражению лица, собирается спросить что-то еще, но ее обрывает обернувшийся Райц, который требовательно машет рукой. Отставить. Он прав. У нас нет резонов для боя. Страха у него в глазах нет, но вот определенные опасения присутствуют. И я его прекрасно понимаю, в открытой схватке шансов у них немного. Тем более, если принять во внимание, что сейчас в экзах только 5 бойцов. Еще какое-то время жду и, поняв, что больше задавать вопросы нам не будут, разворачиваюсь, шагая вперед. Остальные движутся следом. Когда отходим на полсотни метров, слышу голос Хыча. Это свидетели, шеф. По-хорошему, их стоит убрать. Сразу же подключается Харр. Убийство невиновных и безоружных не красит воина. Особенно в ситуациях, когда есть выбор. Якудза только хмыкает. А вот Уран решает вставить пару слов. Если в центре рейдовой зоны на самом деле находятся наши цели и мы до них доберемся, возможно, возвращаться не потребуется. В противном случае, нам уже не будет до этого никакого дела. Это он сейчас образно, или действительно считает, что группа может погибнуть? Возникает соблазн сразу уточнить его прогнозы, но вместо этого говорю совсем другое. Мы найдем этих уродов и вытрясем из них все, что можно. Не думаю, что в рейдовой зоне встретятся твари, которых нельзя убить. На этом беседа затихает. Да и состояние такое, что сейчас не до разговоров. Разворачиваем у противоположной стены зала что-то вроде временной стоянки. В качестве часовых оставляем роботов. Не сказать, что я на 100% доверяю охрану, но как по мне, в случае необходимости, Уран сможет его разделать. Как минимум, должен сдержать того, пока не придут в себя все остальные. Впрочем, после короткого раздумья, я все-таки решаю выставить и дополнительного часового из числа людей. На случай, если ситуация внезапно обострится и потребуется серьезная огневая мощь. У храна есть только дроны, а при огневом контакте с противником, одного урана будет мало. Первую смену дежурства решаю выстоять сам. Забравшаяся в спальный мешок Уна бросает на меня вполне понятные взгляды. Но здесь однозначно не самое лучшее место для секса. Я бы сказал, совсем не подходящее. Около часа проходит в абсолютно расслабленном режиме. Я успеваю даже подремать прямо внутри экза. 5 минут тренировки снаружи, чтобы размять мышцы, и как только забираюсь внутрь, меня начинает отключать. Потом меня будет уран, к нам приближается человек из второго отряда. Тот самый азиат, который спрашивал о времени нашего входа в рейдовую зону. Как скоро выясняется, парень по имени Найн пришел побеседовать. Если быть более точным, сделать нам деловое предложение. Внимательно слушаю его, впитывая информацию. Их отряд явился сюда за райзерами, монстрами, которые часто встречаются на окраине и считаются одними из самых слабых. В случае с ними, тактика проста: вперед выпускают приманку, на которую набрасывается зверь. После чего есть два варианта: его либо набивают свинцом, либо связывают боем и подтягивается группа соратников с холодным оружием. Несмотря на то, что монстры считаются самыми слабыми, они достаточно опасны. Мощные челюсти, большой вес, бронированный панцирь. Даже одиночный райзер может сбить с ног человека, закованного в экс. Если же их несколько, то способны утащить бойца вглубь территории, где благополучно с ним разделаются. По здравому размышлению, местные решили, что мы пришли за более серьезной целью, и решили предложить свои услуги в качестве легкой пехоты. Сопровождение, огневая поддержка, разведка. За часть добычи приходится объяснять, что наши цели находятся ближе к центру рейдовой зоны, где их шансы на выживание будут весьма скромными. Сначала азиат смеется, посчитав это шуткой. Когда понимает, что я говорю серьезно, меняется в лице и осторожно намекает, что в ядро 11-й зоны не пытался прорваться ни один отряд. Вернее, попытки имели место быть, но люди, которые их предпринимали, живыми назад не возвращались. В итоге, он возвращается к своим, судя по выражению лица, вполне искренне считая нас отмороженными психами. Но есть и положительные моменты: я получил пакет информации о тварях, с которыми можно столкнуться. Данных не так много, как хотелось бы, но лучше так, чем идти в полную неизвестность. Первое, что нам встретится, райзеры и заболоченные джунгли, в которых они обитают. Следом за ними, полноценные болота, где живет что-то вроде громадных крокодилов. Названия у них нет, туда прорывалось всего несколько групп, которым это далось большой ценой. Если верить слухам, то после крокодилов снова начнутся джунгли. Но с кем там можно столкнуться, переговорщик не в курсе. Все, от чего он отталкивается, гуляющая по сектору легенда о группе, которая успешно прорвалась через болото. Один из ее бойцов якобы сумел вернуться назад, но это было настолько давно, что проверить достоверность истории невозможно. Через полчаса группа райца уходит к большим воротам в конце зала, активируют их при помощи терминала с правой стороны и шагают в просторный тамбур, с другой стороны которого тоже видны ворота, что-то вроде шлюза. Чтобы живность не вырвалась наружу, а у входящих групп не было возможности расстреливать цели через открытый проем, по-хорошему, стоит отправиться спать, разбудив Хыча. Но я решаю подождать. Снова отключаюсь прямо в Эгзе, попросив Урана разбудить, как только отряд вернется. Когда он меня будет, разворачиваю интерфейс, проверяя время. 1.5 часа. Неплохо они там поохотились. Потом перевожу взгляд на возвращающихся бойцов. Почти все перепачканы в земле, у нескольких помяты Эгзы. Одного и вовсе транспортируют. Впрочем, добыча тоже имеется. 7 туш райзеров, которых погрузили на что-то вроде грузовой платформы. Громадные звери, чем-то напоминающие броненосцев. Только эти намного больше по размеру, плюс располагают мощной челюстью. Да и когти у них тоже солидные. Отряд проходит мимо, не пытаясь притормозить. Логично, сейчас им не до разговоров. Задача выполнена, осталось только вернуться домой. Дождавшись, пока они покинут зал, выбираюсь из Экза и расталкиваю Хыча. После забираюсь в спальный мешок, где сразу вырубаюсь. Будет меня Уна, она стояла последнюю смену дежурства. Остальные уже на ногах, Хары вскрыл банку с мясом, а Хэч что-то обсуждает с Санрой, то и дело скашиваю глаза на ее тяжелую грудь. На подготовку уходит около 30 минут, набиваем желудки едой, по очереди посещаем оборудованный местными санузел, кто-то озаботился комфортом бойцов, явившихся для прорыва в рейдовую зону. И наконец забираемся в Экзы. Еще раз просматриваю карту. Отталкиваясь от полученной информации, в первых 2 залах будут встречаться только райзеры. Потом мы окажемся на территории крокодилов. Вот что будет дальше, непонятно. Как и то, знает пара инженеров о нашем вторжении или нет. Даже если они не могут влиять на ситуацию в самой рейдовой зоне, то способны подготовиться к обороне своего убежища. А у этих парней наверняка окажется тяжелое вооружение. Выдохнув, отправляю остальным видеозапись убитых райзеров, которых волокут по залу на грузовой платформе. Подождав, пока все ознакомятся, озвучиваю вводные. Эти твари будут ждать нас сразу после ворот. Броня выглядит серьезной, но крупный калибр должен ее взять. Если нет, бьем из подствольников. На мгновение замолчав, продолжаю. Построение четырехугольником. Впереди я, на флангах у Ранцхаром. Замыкает у нас Хачим. Санра и Хран в центре. Плюс, два дрона в воздухе, чтобы обеспечить полный обзор. Получаю нестройный хор подтверждения и шагаю к воротам. Терминал оказывается крайне простым. По сути, передо мной элементарная электроника, единственная задача которой – открывать проход. Жму на большую кнопку, которая выпирает из металлического корпуса, и створки ворот начинают расходиться в стороны. Проверяем оружие, после чего втягиваемся в тамбур. Несколько секунд ожидания, по истечению которых ворота за нашими спинами возвращаются в закрытое состояние. Теперь начинает расходиться вторая пара, которая перед нами. Сжимая в руках штурмовой комплекс, жду, пока проход откроется полностью. Делаю несколько шагов вперед, оглядываясь по сторонам. Болотистая почва, в которой сразу утопают ноги. В 20 метрах от нас вверх поднимаются деревья, пространство между которыми заполнено буйной растительностью. Не сказать, что это классические джунгли, но что-то приближенное к ним. Вверх уходят дроны, Санра и Хран запустили по одному. Так будет оптимально. Один аппарат наблюдения, один оператор. Шагаю вперед. Пока никакой активности не фиксирую, все выглядит спокойным. Вламываюсь в растительность, здесь еще остались следы присутствия предыдущего отряда. Правда, их сложно назвать отчетливыми. Все, что замечаю, это несколько просек, которые оставили после себя экзоскелеты, но и они почти затянулись. Постепенно продвигаемся дальше, наблюдая за окрестностями. Искривленные стволы деревьев, высокая трава, вязкая почва. От земли поднимается пар, сверху падают лучи света, потолок заполнен многочисленными лампами, которые заливают слабым светом все вокруг. Сложно представить, что в какой-то сотне метров отсюда находятся ворота, за которыми только голый металл и ничего больше. Проходим несколько сотен метров, но пока нам не встречается ни одного райзера. Странно, может, инженеры действительно контролируют ситуацию и готовятся обрушить на нас что-то более серьезное? Движение по правому флангу. 60 метров от нас. Голос Храна отвлекает от размышления, и я останавливаюсь, поворачивая голову.